Глава третья. Так как делу о банде фальшивомонетчиков и убийствам Карпова и Рыжова был присвоен особый статус, Корневу приходилось чуть ли не ежедневно звонить в главк и рапортовать о проделанной работе. Поэтому, когда Зверев явился в управление и сообщил начальнику милиции, что решил подключиться к поиску Бубона и его типографии, Степан Ефимович был на седьмом небе. «Теперь-то дело сдвинется», — уверял сам себя Корнев, и от этой мысли на некоторое время даже позабыл про свою язву. Что же касается Зверева, то у того со здоровьем, напротив, все чаще и чаще возникали проблемы. Боли в висках, которые Павел Васильевич испытывал все чаще и чаще, заставили Зверева в первый же день после выхода на работу наведаться в медсанчасть. Карен Робертович Оганесян, выслушав Зверева и послушав его стетоскопом, дал майору несколько таблеток аспирина и накапал валерьянки. «Стареешь ты, Паша», — сказал начмед. «Сердечко молотит, одышка появилась, хрипы в легких. Придется тебе ко мне походить какое-то время, понаблюдаться. А еще курить неплохо бы поменьше. А то и совсем бросить. Зря ты все-таки от Кисловодска отказался». Зверев отмахнулся. «Ничего не зря. Ну, походил бы я там, в Нарзанную галерею. Побродил по горам и заскучал бы наверняка. Не могу я без дела долго сидеть. Что есть, то есть. А по поводу наблюдения, так и быть, я согласен». Поблагодарив Карена, Зверев оделся и направился к себе в отдел. Тут уже собрались все — Веня, Евсеев, Абашев и Шура Горохов. Не было только Щукина, которого Веня отрядил на поиски Кедрина. Волгина стояла у окна, сложив руки на груди, и, видимо, чего-то ждала. Когда Зверев уселся за стол, в кабинет вошел Корнев и уселся на один из стульев у стены. После этого Веня поинтересовался. «Разрешите начинать, товарищ полковник?» Затем Веня повернулся к Звереву. «Шурка информацию про гвоздя нашел». Корнев кивнул, сияющий как новый пятак. Шура тут же сообщил. «Вот, дело Нововилова. Я все перешерстил в архивах и все-таки нашел, все нашел. И теперь мы знаем, где он и что с ним случилось». Перед Шурой на столе лежала зашнурованная не особо толстая папка. Здесь все или почти все. Итак, Валерий Вавилов, 28-го года рождения, уроженец города Пскова, был осужден в 47-м году по 59-й статье за разбойное нападение на женщину и приговорен к 8 годам лишения свободы. Для отбывания срока был отправлен в Карагандинский исправительно-трудовой лагерь в поселке Токаревка, где буквально спустя 2 недели после поступления был убит. «Погоди», — остановил рассказчика Зверев. «Хочешь сказать, что этот самый Вавилов сидел вместе с Анжуйцем, Хрящом и Птахой?» «И с нашим Гошей, судя по всему», — уточнила Мария. «Так, пусть продолжает», — Зверев подался вперед. «И как же он был убит?» Шура по-детски весело рассмеялся. «А вы не догадываетесь?» «Крюк левый и на небеса», — рассудил Щукин. «Ну, дела». В материалах следствия сказано, что удар был нанесен. «Убийцу Вавилова нашли?» — перебил Зверев. Шура заерзал, развязал папку, порылся в ней. «Убийца Вавилова — один из заключенных, некий Микола Андреевич Притуляк, 1907 года рождения, уроженец города Хмельницкий, осужден за кражу колхозного имущества на 3 года в 46-м году. Вину свою полностью признал и получил дополнительный срок». Зверев поднялся, подошел к Шуре и взял из его рук папку. Внимательно рассмотрев фотографию с карточкой заключенного и пробежав глазами материалы его дела, Зверев вернул бумагу Горохову. «Так, какого он года?» «Хм, обычный деревенский мужик, худой как щепка, глаза испуганные, выглядит старше своих лет. Я сильно сомневаюсь, что этот заморож способен нанести человеку удар, от которого гвоздь испустил дух», — уточнил Зверев. «Гвоздя убил Гоша. Это же очевидно», — рассудила Мария. Зверев предложил. «Жаль, что мы не знаем, как был убит Витя Баркас и его трюмильщики. Я уверен, что кое-кто из них умер так же, как Кроха, Рыба и Гвоздь. Гоша, тогда еще не имевший своего прозвища, помог Анжуйцу расправиться с баркасовцами. За это его и приблизили. Ну а потом Гоша зачем-то сбежал в Псков и продолжил убивать приятелей Гвоздя. Анжуйцу это не понравилось. Выгодная сделка с Бубоном сорвалась. Анжуйц отправляет Птаху и Дуплета в Псков на поиски Гоши». «Я, кажется, понял», — заговорил Корнев. «И что ты собираешься предпринять?» Пусть кто-нибудь пороется и поищет этого Агдама. Я же хочу сам пообщаться с матерью Крохи». «Я с тобой», — воскликнула Мария. Зверев улыбнулся. «Ничего не имею против». От автобусной остановки они шли пешком. Пройдя десяток шагов, Мария приблизилась и вновь взяла Зверева под руку. Павел Васильевич снова не вырвал руки, в висках снова стрельнуло. Зверев почувствовал, что его сердце стало биться чаще. Они не спеша шли по тротуару. Вдалеке гудели моторы, пахло сырой землей и набухающими почками орешника и ивы. Зверев старался идти ровнее, боль в висках прошла сама собой. Когда они подошли к нужному дому, майор открыл подъездную дверь, пропуская Марию вперед. Потом поднялись на этаж, и Зверев нажал кнопку звонка. «Кто там?» — послышался за стеной голос. «Мы из милиции», — пояснила Мария. «Возможно, вы меня помните, мы с вами уже общались». «В морге?» Дверь открылась, Зинаида Ильинична Рыжова встретила оперативника в синем поношенном халате и с закрученной влажным полотенцем головой. Лицо женщины было розовое, но под глазами виднелись темные круги. «Да, я вас помню. Вы были при опознании». «Можно мы войдем?» — поинтересовалась Мария. «Это мой коллега, майор Зверев». Зинаида Ильинична пропустила гостей в квартиру. Они прошли в комнату, аккуратно убранную, со множеством цветов и большим количеством книг. «Любите читать?» — спросил Зверев, усаживаясь на предложенный стул. «С детства. Книги — моя слабость, книги и цветы». «Понимаю», — продолжал Зверев. «Зинаида Ильинична, как вы, наверное, уже поняли, мы расследуем убийство вашего сына. Мы выяснили кое-какие факты, и поэтому мы здесь. Нам необходимо кое-что уточнить и задать вам ряд вопросов». «Задавайте, раз пришли, мне скрывать нечего». Зверев переглянулся с Марией, которая устроилась в углу на пуфе, потом бегло осмотрел квартиру. Цветы в комнате действительно были повсюду, от обычного алоа и мохнатых кактусов до индийского бамбука и канарских драцен. Было даже как-то странно, что сын такой интеллигентной и образованной женщины — преступник. Зверев окинул взглядом полки и подоконники с горшками и поинтересовался. «Откуда берете такую красоту?» Рыжова усмехнулась. «Странно, что мужчину так интересуют цветы. Или вы таким образом пытаетесь меня разговорить?» Зверев улыбнулся. «От вас ничего не скроешь, Зинаида Ильинична. Вы меня раскусили». Рыжова засмеялась. «Одна моя знакомая работает в оранжерее. Она и поставляет мне всю эту зелень. Книги, если что, я тоже достаю через знакомых. Один мой приятель, близкий друг моего покойного мужа, работал в книжном издательстве. Именно он присылал мне новые книги по почте». «Он местный?» «Он жил в Москве». «Простите, вы сказали, что ваш приятель присылал вам книги. А что теперь?» Тут же оживилась Мария. «Больше не присылает». «Почему?» «Его убили». «Убили кто?» Рыжова поправила на голове полотенце и усмехнулась. «Ваши коллеги. Мой друг, точнее, друг моего покойного мужа, казалось, был приличным и порядочным человеком, пока не выяснилось, что занимался чем-то незаконным. Ваши застрелили его в момент задержания. В деле фигурировало то, что он оказал сопротивление при аресте. Как такое могло быть, ума не приложу». «Могу я узнать имя вашего приятеля?» — спросила Мария. «Алексей. Алексей Евгеньевич Седых». Мария и Зверев переглянулись. «Вот так удача. Значит, мать Крохи была некоторым образом связана с Седым, организовавшим в столице подпольный цех для изготовления фальшивок, и он был убит при задержании. Это было уже кое-что». «Скажите», — встрял в беседу Зверев, «а ваш погибший сын Дмитрий был как-то связан с Седых? Они общались?» «Нет, даже ни разу не видели друг друга». «А кто-нибудь из друзей вашего сына был с ним знаком?» Рыжова снова поправила то и дело сползавшее с ее головы полотенце, задумалась. «Ах, да, один из приятелей моего Димки в 46-м уехал в Москву. Дима тогда просил помочь ему с работой. Я обратилась к Алексею, и он вроде бы как взял парня к себе». «В издательство?» «Этого я не знаю. Может быть, в издательство, а может и нет. Судя по тому, что Алексеем занялась милиция, я думаю, что он занимался не только издательским делом». «Зинаида Ильинична, помните, вы называли нам прозвища друзей вашего сына? Гвоздь, Рыба, Агдам?» Тут же задала следующий вопрос Мария. Тот парень, который уехал в Москву и которому нашел работу ваш друг Седых, это, случайно, не тот самый Агдам, о котором вы говорили? Нет, я же вам говорила, что Агдама убили. Убили в драке еще в 46-м. Но я точно знаю, что у сына был еще один друг, четвертый, и это не Виноградов. Именно он и уехал в Москву несколько месяцев спустя. И именно за него я хлопотала перед Алексеем Седых. Мария явно напряглась. А вы его знали? Можете о нем что-то сказать? Не могу. У нас в доме он не был, я его ни разу не видела, знаю лишь со слов Димы, что этот парень спортсмен. Мария задумалась. Зверев задал очередной вопрос. Тогда расскажите про Виноградова. Вы сказали, что он погиб в драке, а как это случилось? Рыжова подошла к шкафу, достала листок бумаги и карандаш и что-то написала на нем. Вот тут адрес тети Клавы Воробьевой. Она в то время работала дворником и обслуживала наш район. Она наверняка расскажет что-нибудь про ту драку и даже про того, кто убил Агдама. Расскажет про убийцу? Тетя Клава видела ту драку, она видела тело Виноградова и общалась с его убийцей. Это она вызвала милицию, когда завязалась драка. Поезжайте к ней и все узнаете из первых уст. Мария тут же встала и подалась к выходу. Зверев встал медленно и, прежде чем попрощаться, спросил. «А лично вы знаете того, кто убил Агдама?» Рыжова пожала плечами. «Знаю только то, что это был парень с сумкой». «Вы сказали, с сумкой?» «Да, именно так называла убийцу Агдама наша дворничиха тетя Клава». До нужного им места они добирались долго. Сидели на заднем сиденье полупустого автобуса, при этом Мария вполголоса рассуждала. Что же это получается? То, что рассказала мать Рыжова, может означать лишь одно. Все друзья ее сына, Крохи, Агдам, Гвоздь и Рыба, были убиты каким-то боксером-левшой. Однако выходит, что помимо этой лихой четверки существовал еще один парень, водивший дружбу с погибшими хулиганами. Именно он, уехав в Москву, попал под опеку Седова, организовавшего цех по печатанию фальшивок в Москве. Если это был наш Гоша... Зверев слушал Марию вполуха, его голова снова рвалась на части, так что перед встречей с очередным свидетелем он старался отключиться и расслабить возбужденный мозг. Когда автобус остановился, они прошли полсотни шагов и, отыскав дом с табличкой, указывающей на нужный дом, вошли в подъезд. Серые стены, тускло мерцающая лампочка на первом этаже, утыканный сжеными спичками свечками потолок, углем на стене надпись «Дашка дура». Когда Зверев постучал в дверь, она открылась не сразу. Тетя Клава оказалась крупной женщиной средних лет с морщинистым веснушчатым лицом и желтоватыми кошачьими глазами. Тонкие губы, крупный орлиный нос, торчащие в разные стороны волосы, точно как у сказочного Анчутки. Квартирка тети Клавы была так же непривлекательна, как и сама хозяйка. Обычная серая коммуналка с заваленным грязной посудой столом, треснутыми стеклами в окнах и развешанным под потолком бельем. Помимо самой тети Клавы, в квартире за столом восседал тощий плюгавенький мужичонка в семейных трусах и майке и ел из алюминиевой миски какой-то дурно пахнущий супчик. Рядом с миской на столе стояла бутылка портвейна, полная пепельница окурков и огромная чугунная сковородка с остатками яичницы и жареного лука. «Клава, это кто? Если из дома управления, то нечего было их пускать». «Это из милиции, дурень!» — рявкнула тетя Клава так зычно, что у Зверева снова разболелась голова. «Ты что ли опять где-то накуролесил, скотина? А ну говори, что натворил!» «Ничего я не натворил», — явно опешив засуетился мужичок. Встал и тут же убрал бутылку с остатками портвейна в сервант. «Здрасте, товарищи, вы по какому вопросу?» Зверев не стал садиться и сразу заявил. «Нам вот с гражданкой поговорить нужно. Вы ее муж?» «Муж мой с фронта не вернулся. А это так, Васька Чижов, сосед», — без малейшего напряжения ответила тетя Клава. «Клава, раз к тебе они, может, я пойду?» — испуганно, подобострастно проблеял мужчина в трусах. «Топай!» Мужчина вопросительно посмотрел на Зверева. «Иди уже, но из дома не уходи. Если понадобишься, мы тебя пригласим», — строго пробасил майор. «Понял, понял, сидеть дома». Мужичонка ткнул вилкой в остатки яичного белка, сунул его в рот и, не одеваясь, выскочил в коридор. «Теперь говорите, что от меня нашей славной милиции понадобилось?» «Нас к вам направила Зинаида Ильинична Рыжова. Она сказала, что вы можете рассказать нам, как был убит один из друзей ее сына Дмитрия Рыжова. Некий Виноградов по кличке Агдам», — сразу же перешел к делу Зверев. «Зинаида Ильинична нам сказала, что Виноградова убил какой-то парень с сумкой. Это случилось в 46-м», — подключилась к делу Мария. «Помните что-нибудь об этом?» «Да как такое забудешь? Димка Рыжов и все его дружки отпетыми бандитами были. Мусорили повсюду, стекла били, один раз дохлую кошку к детским качелям привязали. А еще лавочку как-то бензином облили и подожгли. А еще был случай», — затараторила тетя Клава, но Зверев ее остановил. «Так, все с этим понятно. А что насчет гибели Виноградова? Вы видели, как его убили?» «Как убивали, не видела, а вот с убийцей его общалась. В тот день кто-то по всему двору мусор разбросал. Я вижу, парень идет с сумкой». «Что за сумка?» «Спортивная. Я вижу, парень вроде незнакомый, стала спрашивать, кто такой. А он мне нагрубил что-то и потопал своей дорогой. А тут Левка Виноградов. Смотрю, к нему подошел. О чем они там беседовали, я не знаю, а потом за двор ушли. Ну, я сразу поняла, что добром это не кончится, и пошла в милицию звонить. Когда милиционеры приехали, я их в кусты, значит, повела, а там парень этот на земле сидит, а возле него мертвый Левка. Ну, меня тут ваши выпроводили, еще какие-то ваши приехали, стали все снимать, замерять. Потом скорая тело увезла. Вот ты вся история». «Значит, Виноградова Левкой звали», — уточнила Мария. «Точно. И вы точно знаете, что он был убит?» «Так если я сама на его похоронах была, видела, как он в гробу лежит, то какие уж тут сомнения». «Так Виноградова что же выходит, зарезали или что?» «Вот еще зарезали. Кто ж вам такое сказал?» «Я этого не говорила. Голову ему пробили». Мария и Зверев переглянулись. Потом Зверев снова спросил. «А с парнем тем что потом стало?» «Так суд был. Говорят, 5 лет ему дали. На суде я не была, меня в тот день допросили, и все». «А фамилия у того парня какая?» — поинтересовался Зверев. «Помните?» «Точно не помню. Не то Сташевский, не то Вишневский, как-то так. Вот, пожалуй, все, что я знаю. Так что уж извините, больше, пожалуй, ничего по этому делу я сказать не могу. Разве что люди говорили, будто этот парень с сумкой — боксер».